На протяжении всей жизни каждый запечатлевает на своем ковре даты и события, переживания и мысли, которые кажутся ему наиболее значительными. Потом, когда они умирают, их заворачивают в эти самые ковры жизни и бросают в черную пространственную дыру, что мне лично, учитывая тот страх, который жители 2364-го измерения испытывают перед пространственными дырами при жизни, кажется просто кощунственным. Кверт ужасно расстраивался, что не может больше работать над своим ковром жизни. Сардины в масле. Питание учеников в ночной школе происходит следующим образом. Сам профессор Филинчик вообще ничего не ел. Во всяком случае, так нам казалось. Ходили слухи, что он питается исключительно тьмой. Для всех остальных, не считая Кверта, имелись сардины в масле. Поскольку профессор был равнодушен к еде, то и учеников не баловал разносолами. «Мне все равно, чем вас кормить, лишь бы это было одно и то же», — говорил он. Идеальным продуктом с его точки зрения был тот, что обладал наибольшим сроком хранения, был достаточно прост в приготовлении, питателен и занимал не очень много места в кладовке. Всем этим требованиям как нельзя лучше отвечали рыбные консервы. Нам пришлось проявлять немалую изобретательность и пускаться на всевозможные хитрости, чтобы разнообразить свой стол, придумывая новые оригинальные блюда из сардин в масле, а пили мы только родниковую воду, которой в темных горах было предостаточно. Как я уже говорил, в школе не было ни домашних заданий, ни экзаменов, словом, ничего, чтобы заставить нас слушать или уж тем более запоминать услышанное. Но все же я постепенно стал замечать, что умнею, и было видно, что с остальными происходит то же самое. Теперь, после занятий, мы уже не слонялись без дела по классу, а обсуждали вопросы, только вскользь затронутые профессором на уроке, изо всех сил стараясь самостоятельно докопаться до сути. Дискуссии эти с каждым днем словно по лесенке поднимались на все более высокий уровень. Сначала мы пытались решить примитивные математические задачки или спорили о правилах правописания, потом самостоятельно составляли алгоритмы и расшифровывали древнезамунианские иероглифические письмена. А спустя несколько месяцев мы уже грызли гранит трудов Ману Кантемеля, основателя учения горландской демонологии, и не только смогли полностью опровергнуть его главные тезисы, но и доказали, что он откровенно списал их с яхольских манускриптов XI столетия. Когда Фреда не сидела у меня на спине и не буравила мою голову всевозможными письменными принадлежностями, ее больше всего интересовали мои ноздри, мы собирались в столовой и спорили о дальнезамунианской ксеноплексии, то есть изменение молекулярного строения крыльев эльфов под воздействием электромагнитного излучения. Философский диспут. Дискуссии между Фредой, Квертом и мной выглядели примерно так –